Лиззи все молчит. Но меня это не волнует. Мне хорошо в моей тишине. Если боги припасли для нас с Лиззи какой-то праздник, отлично. Если нет, тоже отлично. Ощущение невинности и свободы. Может, все от того, что много купаюсь? Как высокопарно, почти в искренне я выражаюсь, став писателем. Многие драматурги, я знаю, смотрят на повествовательную прозу, как на некий чужой язык, которым и не мечтают овладеть. Возможно, и я одно время чувствовал нечто подобное. А вот глядишь ты, сколько страниц я уже исписал. Сейчас перечел эскиз, посвященный Джеймсу. Право же, неплохо. Но правдивый ли это портрет? Нельзя сказать, чтобы он был совсем уж недостоверен, но написано слишком мало и слишком гладко. Как описывать настоящих живых людей? В моем описании Джеймс выглядит таким законченным, таким жестким. Я еще не сказал, что у него мелкие квадратные зубы и по-детски глуповатая улыбка. Иногда он точно забывает закрыть рот. Нос у него с горбинкой и смуглый цвет лица. Тетя Эстелла тоже была смуглая. Может быть, в ней была доля индейской крови? Нужно уделять этим портретам больше труда. Может, к этому и сведется моя книга, просто моя жизнь, рассказанная как серия портретов всяких людей, которых я знал. До чего же разношерстная компания. Клемент, Розина, Уилфрид, Сидни, Перегрин, Рита, Фрицы, Жанна, Алоис, Бул. Нужно писать о Клемент. Она моя главная тема. Какая злая она стала в конце, когда потеряла свою красоту и начала терять рассудок. И какая бывала противной и скучной, когда в сотый раз принималась рассказывать все те же скандальные непристойные истории. Невыносимая атмосфера в ее квартире, запах спиртного, запах слез и истерик. Ее низкий, зычный, пьяный голос. Попреки, попреки, попреки. Как я это выдержал? Кажется, с честью. Как только я узнал, что она обречена, на помощь мне пришли снисхождение и сострадание. Звучит цинично, но я всегда любил ее, и мы были вознаграждены. В самом конце мы оба были безупречны. Бедная Клемент. Страшно это царство. Старость. Скоро я и сам в него вступлю. Не потому ли мне вдруг понадобилась Лиззи? Пишу на следующее утро. А вчера поздно вечером, когда я писал в гостиной, случилось что-то непонятное. Я поднял голову и в какой-то миг был уверен, что вижу лицо, глядящее на меня через стекло из внутренней комнаты. Я застыл на месте, пораженный ужасом. Я видел это лицо только мгновение, но совершенно отчетливо, хотя описать его не смог бы. Может быть, то, что я его не запомнил, имеет значение? Немного погодя, я, конечно, отправился на рекогносцировку. Новую керосиновую лампу удобно переносить с места на место, так что мне не пришлось заглядывать во все углы со свечой. И, конечно, ничего интересного я не увидел. Я даже обошел весь дом. Признаюсь, мне было очень не по себе. Нарочно замедляя шаг, я поднялся по лестнице, лег в постель и принял снотворное. Ночью мне слышалось, что постукивает занавеска из бус, но это явление объяснимое. К утру поднялся ветер, и море опять синее с белым. Я подумываю о двух возможных решениях вчерашней загадки. Во-первых, я мог просто увидеть в черном стекле свое отражение. Но ведь я писал сидя. А тут, может быть, встал, сам того не заметив. И голова моя приходилась намного ниже внутреннего окна. Да и лицо появилось не в нижней части окна, а выше. А значит, тоже идея принадлежала либо кому-то очень высокого роста, либо кому-то, кто на что-то влез. Но...